Глава вторая. Охота на бога. «Вадим, собирайте активаторы и возвращайтесь», — приказал я бойцам. Нежить специально патрулировала вдоль реки, чтобы уничтожать слабые отряды и сообщать о прорыве сильных. Я уничтожил отряд, и Творец тут же узнал, что кто-то сильно прорвался в мир света. «Повелитель, но это же ловушка. Зачем идти в нее?» — удивился снайпер. «Потому что у меня есть задание, связанное со светлыми. Его нужно выполнить в самые короткие сроки», — ответил я чистой правдой. «В одиночку у меня есть шанс справиться». «Знаешь, как определить живое дерево от обычного?» – спросил Вадим. «Да, по золотистой коре и синим цветам», – припомнил я вчерашнее наставление Назара. «И про змей помню. В общем, 5 минут у вас. Потом уходите в нейтральный мир. Если не будете задерживаться, то к вечеру догоните основной отряд. Все, я пошел». Вернув меч в ножны, я активировал плащ инквизитора, затем крылья и, наконец, поднялся в воздух. Набрав максимальную высоту, двинулся вглубь светлых земель, удерживая направление полета строго от стены по прямой. И плевать, что туман по-прежнему укрывает поверхность, через пару часов все пройдет. Час непрерывного полета минус 15 тысяч сил воли, и я, наконец, решил приземлиться. Туман подо мной уже не выглядел сплошным молочным озером, лишь отдельные клочки, распадающиеся от легкого дуновения ветра. А еще закончилось действие плаща инквизитора, и я не хотел тратить силу воли на повторную активацию. Приземлившись на мягкую траву, я сбросил со спины ружье, затем вещмешок и полез внутрь. Так, где же она? Ага, нашел. Личина Сержио плотно обхватила мое лицо, и через секунду я стал ангелом в стадии формирования нимба. 10 тысяч сил воли продлили действие маски с 1 часа до 10. Жаль, моя одежда совершенно не соответствовала тому, что обычно носили ангелы. Ни сверкающей брони, ни светлых тонов, все темно-серое, почти черное. Скрывать оружие не стал, хоть и понимал, это моя главная примета, особенно ликвидатор. Да и меч с его черненным лезвием только простенькие ножны прикрывают. Что ж, постараюсь не встречаться с адептами света, не хотелось бы их убивать. В отличие от адептов порядка, которые не так давно пытали я раю, пытали, чтобы найти меня. Идти по траве, достигающей пояса, мне совсем не улыбалось. От Назара я знал, что местные твари считают врагами всех, кто не имеет отношения к светлой стихии, и атакуют без предупреждения. Вероятность, что они распознают мою истинную суть, была низкой, но все же. Дорогу увидел, когда туман окончательно рассеялся. Я смог подняться на ближайшую возвышенность. На горизонте белыми шапками красовались заснеженные вершины гор. По левую руку располагалась долина, сплошняком поросшая золотистым лесом. Нет, не осенним, а именно золотистым. Моим чувствительным глазам было больно смотреть на него. Справа, огибая холм, проходила дорога, выложенная каким-то светлым, почти белым камнем. Справа от дороги, повторяя все повороты, бежала небольшая речушка. Заводные артерии до самого горизонта раскинули золотые луга. Здесь все было золотого или солнечного цвета и выглядело совсем иначе, чем с границы миров. Куда делась та красота, которая так поразила меня? Я уже начал спускаться к дороге, когда меня настигла череда сообщений. Серафим, талант, суть вещей полностью усвоен. Теперь ты видишь уровень и описание способностей артефактных предметов, до божественного уровня включительно, на расстоянии. Серафим, талант, познавший свое «я», полностью усвоен. Отныне ошибка усвоения, идет считывание данных, идет поиск альтернативы. 3, 2, 1. Альтернатива таланту, познавший свое «я», владение миром 3. Талант, владение миром 3, полностью усвоен. Текущая интеграция законов Людомунди, мира игры, в ауру Серафима составляет 26%. При достижении 50% интеграции законов Людомунди, мира игры, в ауру, откроется доступ в «Информация недоступна». Серафим, отныне твари всех миров игры с вероятностью в 26% при сражении примут твою сторону. Тебе доступны следующие классовые усиления. Укрепление тела 11, жертва 153 600 сил воли. Сияние разума 10, жертва 144 тысячи сил воли. Величие духа 6, жертва 115 200 сил воли. И тут же следующее сообщение, очень мне не понравившееся. Серафим, Морс уничтожила твой стационарный алтарь. Действующий множитель получаемых осколков 3. Серафим, Император уничтожил твой стационарный алтарь. Действующий множитель получаемых осколков 2,5. Так, похоже, дедушка оказался прав. Произнес я себе под нос, смахивая последнее сообщение. Черт, как бы боком мне не вышел последний разговор с Черным. Стоит посмотреть, кто и как ко мне относится. Разумеется, ситуация ухудшилась. «Серафим, Творец не видит тебя, но он раздражен. Неизвестный не видит тебя, но она в восторге. Смерть не видит тебя, но она испытывает ненависть. Жизнь не видит тебя, но она доверяет тебе. Червь не видит тебя, но он в бешенстве. Император не видит тебя, но он желает твоей смерти». Предупрежден, значит вооружен. Что ж, черный мне не друг. Давно пора было понять. Летунов я увидел издали. Три крылатых фигуры двигались в направлении границы мира и, скорее всего, не заметили бы меня, если бы не крупная птица, которую я спугнул. Здоровенный лебедь с 4-метровым размахом крыльев внезапно взлетел с поверхности реки. Крупная водяная змея, вырвавшись из воды, почти ухватила птицу за хвост, но пернатой твари повезло, отделалась парой выдранных перьев. Зато крик подняла, словно челюсти змея отхватила ей лапы. Я уж было решил, что все, конфликт исчерпан, но лебедь оказался не робкого десятка. Заложив крутой вираж, птица развернулась и сама атаковала змея, который, потеряв добычу, заинтересовался мной. Присмыкающе покрытая переливающейся на солнце чешуей устремилась в мою сторону, явно собираясь перекусить мной. Ты смотри, а ведь тварь непростая, стадия формирования нимба. Может, и способности ударить. По телу твари прошла волна, и змей потускнел, стал словно иллюзорным. Черт, если бы не мое умение не поддаваться иллюзиям, я бы вообще не увидел его. Рванув с плеча ружье, я уже собрался пристрелить присмыкающееся, когда лебедь нанес удар. Десятка два золотых перьев с шелестом, словно метательные ножи, сорвались с крыльев птицы и понеслись к змею. Тот, почувствовав неладное, попытался извернуться, но куда там? Чавкающие звуки стали, входящие в плоть, яростное шипение, и тварь забилась перед смертной агонией. Лебедь, пролетев вперед, приземлился метров 30 от умирающей добычи, еще минуту назад мнивший себя охотником. Змей уже издох, и если бы не троица ангелов, я бы продолжил свой путь, но не судьба. «Изгой или паломник?» Сходу, без каких-либо приветствий, спросил один из адептов света, приземлившись паре метров от меня. «Вот идиот, я ж в руках огнестрел держу. А если б выстрелил на одних рефлексах?» «Изгой», — ответил я так, как меня научил Сандра. «Какую эпитимию наложил на тебя Создатель?» — продолжал допрос Светлый. «Прикончить твари в стадии формирования Бога», — ответил я полуправду, и не прогадал. «Тебе повезло, изгой. Мы видели янтарного змея в 3 километрах отсюда. Если не уверен в своих силах, поспеши, пока он сыт и отдыхает. Удачной охоты!» Последние слова ангел в стадии формирования нимба уже выкрикнул в полете. «Черт, неужели про каналы и меня не узнали?» «Благодарю!» Только успел крикнуть вслед удаляющейся троице. Вот она, разница между адептами хаоса и света. Одни попытались меня убить, так как я чужак, а другие постарались помочь. Бросив взгляд на лебедя, отрывающего от змея куски плоти, я выргался. Вся голова, шея и часть крыльев пернатого были перепачканы алым. Птица жадно заглатывала сочащейся крови мяса, при этом недобро косясь на меня янтарным глазом. Черт, куда делось все очарование этого чистого места? Снова кровь и смерть. Бррр. Экономить силу воли не стал. Активировал крылья и по прямой рванул в указанном ангелом направлении. Если меня не обманули, то я, считай, выполнил свою миссию в мире света. Золотого дракона я увидел издали и поразился его размером. Эта зверюга в длину была 15 метров, а размах крыльев, расправленных под солнцем, все 20. Черт, похоже, ангелы не помогли мне, а решили поиздеваться над изгоем. Откуда им было знать, что я решусь напасть на такую огромную и сильную тварь? Интересно, что может противопоставить мне этот дракон, кроме чудовищной силы? И тут же получил ответ, когда виски прострелило острой болью, от которой я чуть не рухнул вниз. «Да твою же мать! Но держись, ящерица!» Я ответил приговором инквизитора и тут же ускорился, стремительно сбежая с крылатым змеем, почуявшим неладное и заворочившимся. «Замри!» Яростно зашипела тварь, пытаясь сопротивляться способности. Было видно, что золотому дракону не по силам преодолеть мой приказ, но он пытался освободиться. Вот же гадство! Приземление на спину зверя было жестким, но сейчас была каждая секунда на счету. Использовав воспламенение тьмы, я попытался бить клинок между золотых чешуек, покрывающих все тело гиганта. И тут же понял, бесполезно. Чешуя располагалась внахлёст. Каждый следующий ряд перекрывал стык предыдущего, а прочности брони мог позавидовать любой доспех. Дракон зашевелился, освобождаясь от действия ауры пастыря. Голова его поднялась над землей, и тварь повернула морду в мою сторону. В нее я и ударил очередным приговором инквизитора. В этот раз зверюге все же досталось, так как она замотала своей рогатой башкой, совершенно забыв о моем существовании. «Пасть или глаза? Вот до чего мне нужно добраться!» Стараясь не подскользнуться на гладкой чешуе, я рванул прямо по змеиному телу дракона, матеря себе последними словами. Кто не дал мне подготовиться как следует к нападению? Невидимость, двойник, атаковали бы с двух сторон. Нет же, решил, что одной внезапности и способности будет достаточно. Справился же я с костяным драконом, а этот чем лучше? Все же активировал молитву пастыря воли и одним мощным прыжком отправил свое тело в полет. Дракон уже приходил в себя, снова поднимая голову, когда я со всей силы обрушил меч на рогатую голову зверя. Ощущения от удара были, словно я шарахнул по чугунной болванке. Но мое действие все же принесло результат. Голова твари ударилась о землю и замерла неподвижно. Черт, неужели я отправил зверюгу в нокаут? Тяжело приземлившись на землю, я перекатом погасил инерцию и тут же вскочил на ноги, поворачиваясь к противнику лицом. Два шага, и лезвие клинка пробило мутную пленку, затянувшую правый глаз дракона. «Воля, прими эту жертву!» Звук лопающегося стекла, острие под воспламенением, вошло в глазницу на треть. Я сразу же активировал распад тьмы. Туша дракона конвульсивно дернулась, а затем начала оседать, расползаясь по земле. Черт, это было на грани поражения. Не будь крылатая рептилия столь самоуверенной, я вряд ли бы смог с ней справиться. Это надо же, почти абсолютная броня. Такую зверюгу можно одолеть только голой силой, что я и сделал только что. Проклятие, руки после того удара отсушило, до сих пор дрожат. Нужный мне предмет, красный камень в форме крупной капли и размером с кулак взрослого мужчины, лежал перед мордой дракона. Подобрав его, я вчитался в характеристики. Легендарный активатор света. Чистота 98%. Убрав драгоценный артефакт в вещмешок, я коснулся одной из чешуек дракона, и она внезапно легко отделилась от остальных. По весу грамм 200, не меньше, по внешнему виду чистое золото. Повертев увесистый кусок драгметалла в руке, я бросил его поверх туши, которая внезапно осыпалась, превратившись в гору сверкающих на солнце слитков. «Твою бабушку, да здесь золото несколько тонн! В моем мире за эту кучу могли запросто уничтожить небольшую страну. А я смотрю на нее и понимаю, для меня бесполезный металл. Прочность чешуи после смерти дракона исчезла, так что она теперь никого не заинтересует». Мысленно пожелав перенестись в личную зону отдыха, я в ту же секунду очутился на уже ставшей родной горе. Бросив взгляд вниз, на озеро, я прошел в особняк. Божественный конструктор встретил меня привычным сумраком. Активатор света лег на небольшую горку таких же красных, но различных по форме камней. Мне осталось добавить еще один, чтобы создать главный алтарь воли. Пройдя в гостиную особняка, я уселся в ставшее любимым кресло и задумался. Последний активатор можно взять в мире неизвестный или в мире порядка. Первый гораздо привлекательнее для меня. Но как повлияет убийство твари тьмы на мои отношения с возможной союзницей? Возможно, подобным действием я испорчу нашу дружбу, чего мне не хотелось бы. Второй вариант – добраться до мира порядка и там отыскать нужную мне зверушку. Да, этот способ рассматривал как основной, но не рассчитывал, что у меня получится столь быстро найти светлую тварь. «Надо возвращаться и ловить языка», – произнес я вслух, пытаясь понять, насколько это разумно звучит. «Черт, да у меня нет иного выхода». Стоило мне вернуться в мир света, как я тут же осознал свою грубейшую ошибку. «Идиот, почему не покинул место боя? Ведь должен был понимать, что куча золотой чешуи привлечет к себе внимание». «Ищите! Он не мог далеко уйти!» Раздалось право от меня. В следующий миг я уже накрылся аурой пастыря воли и снимал с плеча ликвидатор. А еще я узнал голос говорившего, предводителя той самой троицы, указавшей мне путь к дракону. «Да вот же он!» — воскликнул один из ангелов, секунды ранее высматривающий следы на примятой траве. «Изгой, отпусти оружие! Лучше по-хорошему отдай камень!» «Черт, не хотел я этого! Видит Бог, не хотел!» Вливаю 1000 сил воли в оружие и произношу виртуальную фразу. «Воля, прими эту жертву!» «Бах!» Раскатисто грохает огнестрел, и адепта света отшвыривает назад с развороченной грудью. Перевожу ствол на второго ангела, и в этот момент защитную полусферу врезается сгусток света, запущенный в меня предводителем. Аура выдерживает попадание, а в следующую секунду я дожимаю спусковой крючок. «Воля, прими эту жертву!» Выстрел, и второй ангел, расплескав по округе содержимое черепной коробки, ничком заваливается на землю. В полусферу прилетает еще один шар света, в этот раз вдвое крупнее предыдущего. Поворачиваюсь лицом к последнему противнику, который уже достал из ножен одноручный меч и движется ко мне навстречу. «Не угадал, Светлый, ты мне нужен живым, пока живым». «Стой на месте!» Приказал я, активировав взгляд инквизитора, и ангел остановился, опуская меч. «Убери оружие!» «И ответь, как мне добраться до мира порядка?» «Нужно двигаться строго в одном направлении в течение суток, желательно не останавливаясь. Что меня ждет на границе миров?» «Река, состоящая из света. Чтобы пересечь ее, нужно обладать чистотой души не ниже 2000%. Хм, странно. Вроде вассалы рассказывали немного другое. «Река света когда охраняется?» «От кого ее охранять?» – удивился ангел. «Такая чистота души – большая редкость среди адептов порядка. А нам светом нет дела до этих снобов». «Зачем вы вернулись за мной?» – задал я последний интересующий меня вопрос. «Хотели обобрать тебя, глупого изгоя». Лицо ангела расплылось в улыбке. «Все знают, что золотой дракон убивает своих жертв окончательной смертью, но мало кто знает, что он почти неотличим от янтарного змея». «Воля, прими эту жертву», — произнес я, нанося смертельный удар твари, укрывшейся под ангельской личиной. Глядя на то, как заваливается на спину адепт света, мне хотелось выть. «Сука, да что с этим миром не так? Вы же должны были нести свет, добро, а вы, твари, послали своего собрата на верную смерть. Для чего? Получить мое оружие?» Зло сплюнув, я вытер лезвие меча о плащ убитого и, вернув оружие в ножны, зашагал в нужном мне направлении, не оглядываясь. На душе было мерзко и пусто. Я надеялся, что хотя бы здесь, в мире света, обитают нормальные люди. Я ошибся.